Александр Генис. «Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. Эссе». Москва. Независимая газета. 1997 год. Вам когда-нибудь хотелось найти собеседника, который заразит вас духом исследователя и путешественника, оживит для вас образы древнего искусства Греции и Востока, пробудит свежее восприятие современности и поможет разглядеть очертания той завтрашней культуры, что сумеет преодолеть пропасть между массами и элитой? Новая книга Александра Гениса, написанная в экспериментальном жанре лирической культурологии, готовит читателя к тайным и парадоксам 21 века, вступлением к которому она и задумана. «Я получил блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны. Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны. И ни одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдет. И снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет». Осип Мандельштам. Письма из Древней Греции. В самолете почти всех звали как нас, мужчин Александрами, женщин Иринами. Тезки, надо сказать, и вели себя по-русски, шумно воспитывали детей, охотно выпивали, простодушно флиртовали со стюардессами, в неположенных местах курили, во всех остальных толпились, но главное, зычно беседовали друг с другом. Греческая речь чем-то неуловимым близка нашей. С точки зрения лингвистики это чепуха. Фонетика у них настолько чужая, что непривычные ударения, даже международные слова, делают неузнаваемыми. И все же то и дело в уличном гвалте мне чудились слова родной речи, причем часто неприличные. Иногда так оно и было. Греция забита соотечественниками, которые, как и мы, пребывают в уверенности, что за границей их понимать некому. Чаще всего русские встречаются в музеях и на базарах. Не исключено, что это одни и те же люди. Когда-то в Риме, по дороге в Америку, мы делали то же самое. Да и торгуют они хорошо знакомым эмигрантам товаром. Фотоаппараты, мельхиоровые половники, утюги, мясорубки. Весь этот ностальгический скарб помечен элегическим клеймом «Сделано в СССР». Получается символ «Осколки империи». Попадаются, однако, и полезные вещи, например, ложка с дырочками, пену с супа снимать. Очень удобная штука. Я две купил, и на каждый знак качества. С греческим алфавитом та же история, что и с устной речью. Заглавные буквы родная кириллица, зато строчной шрифт, как учебник сопромата. Эта двусмысленная близость сбивает с толку, думаешь, что понимаешь больше, чем на самом деле. Грузовик с жирной строкой «Метафора» перевозит не слова, а мебель. Газета зовется как бабочка — «Эфемерида». Печатать на машинке значит заниматься графоманией. Зато связь между обычным банком и греческим, который здесь называется «трапезой», лежит на поверхности. Где деньги, там и пища. Был у меня русско-греческий разговорник, еще один имперский черепок, уморительно трактовавший тему питания. К продавцу он рекомендовал обращаться с такими вопросами: «Есть ли у вас сахар?» или «Когда завезут сосиски?». Там же советовали приставать к прохожим, допытываясь, как пройти к Центральному комитету коммунистической партии. Вместо разговорника я взял с собой Павсания. Этот древний, но не очень грек, 18 веков назад написал подробный путеводитель по своей родине. Грецию он застал в прекрасную пору. Музеем она уже была, руинами еще нет. Впрочем, еще неизвестно, кому повезло. Искусство, описанное Павсанием, сюжетно, как телевизионный сериал. Нам же достались загадочные остатки чужой истории. Время нарубило мрамор в капусту, что ни фриз, то свалка плоти. Каждый музей, как анатомический театр. История подвергла вивисекции именно античность. С египетскими пирамидами ей было не справиться, а средневековье все еще слишком близко. В результате мы научились ценить то, о чем не догадывался Павсаний — фрагмент вместо целого —